бездонные, ходим по земле, печались о своей доле. Руки, обученные и обреченные, ходим по земле, печались о своем деле. Ходим по земле, печались о своей доле. Мозги зацепились за ноги и повесились с легкой руки. Когда в небе зажглась звезда, стало не по себе, мы с мечтой умираем, мы мечтаем, и с мечтою умираем, мозги зацепили за ноги и повесились с легкой руки, обреченные, обученные, ходят по земле, печалятся о своем теле. В своем деле.